Глава 25. Молнией шарахнуло обоих. Да так сильно, что в голове уже не просто предохранители сгорели. Адреналин зашкаливал за предел. Еще немного, и точно взрыв произойдет. И остановиться не было ни сил, ни желания. Меня сейчас точно не оторвешь от парня, а он, походу, не собирался меня отпускать ни на минуту. Так насторкнуло. Я и не думала, что секс может стать настолько взрывоопасным. Нет, конечно, девочка я взрослая, да и с Матвеем уже разочек попробовала, как это. Но чтобы вот так, когда искры летят в разные стороны, а тела прижимаются друг к другу, когда хочется касаться постоянно, каждую секунду, везде, и этого все равно мало. Ногой ударилась об угол стола, но даже не обратила на это внимания. Кажется, чашка перевернулась, а чай вылился на пол, и тарелка грохнулась, когда Матвей рукой сгреб посуду со столешницы, чтобы усадить туда меня. Вклинился между ног, прижимаясь стальными мышцами к моей груди. Огонь пылал, хоть окна открывай. Или на балкон выскакивай в одной тоненькой футболочке, чтобы жар немного спал. Я не отставала в страсти, путаясь с жадностью пальцами в волосах парня, терроризируя его рот в ответ, а Матвей уже расстегивал на спине бюстгальтер под футболкой, не отрываясь от моих губ. Сейчас задохнусь. Мне нужна была передышка. Хотя бы пару минут, иначе эмоции точно зашкалят за предельную норму. Голова кружилась от переизбытка адреналина, перед глазами все плыло, а внутри бушевал самый настоящий пожар. Еще и низ живота дико тянуло, требуя разрядки. Кстати, в прошлый раз таких ощущений не было. Хоть бы знать, что должно последовать за этим и как эта самая разрядка наступит. «Извини». Матвей рвано дышал, еле сдерживаясь. Мышцы напряжены, а сердце колотилось так громко, что эхом отдавалось у меня в голове. Что-то я переборщил с напором. «Не выдумывай». Я рисовала пальчиком узоры на мужском голом торсе. Кстати, сама не поняла, как стянула с него футболку. Все настолько быстро произошло, что и не заметила таких мелочей. Надо будет в следующий раз повнимательнее, чтобы все подробности запомнить. А то ведь опыта нет, и где-то надо его набираться. А мысли о следующем разе грели душу и настроение поднимали. Хотя оно и так прекрасное. Лучше не придумаешь. Особенно, когда Матвей не выдержал, простонал, подхватил меня под попу, заставляя его обнять ногами за талию и понес в комнату. Еще и на ходу умудрялся, точнее пытался целовать меня в живот, так как футболка наглым образом задралась. Я смеялась, закидывая голову назад, так как была счастлива. Все беды и невзгоды канули в одночасье куда-то в пропасть. Там им, кстати, и место. А рядом с Матвеем я чувствовала себя в безопасности, в полной. Еще и уверенность в завтрашнем дне, что все в моей жизни наладится, росла в геометрической прогрессии. «Хочу тебя», – шептал Матвей, укладывая меня спиной на кровать и обжигая жарким дыханием кожу на шее. Задирал футболку, шаря руками по голому телу. «Да что за черт?» Фыркнул, отрываясь, а после заставляя меня задрать руки, чтобы избавиться наконец-то от остатков одежды. Так смешно рычал, что я в очередной раз засмеялась. «Какой несдержанный!» Цокнула языком, дразня парня. «И голодный!» Его глаза горели даже в темноте, разжигая внутри у меня пламя страсти еще сильнее. Я извивалась от его умелых ласк, плавилась в сильных руках и желала лишь одного, чтобы эта чертова ноющая боль внизу живота поскорее исчезла. «Ммм!» Стонала, когда парень стянул с меня джинсы, прошелся подушечками пальцев по внутренней коже бедер, вызывая мурашки во всем теле, а после сменил пальцы языком. «Матвей, что ты делаешь?» Хныкала, когда смелый и слишком наглый язык лизнул ногу. «Ну, в общем, очень близко к... балуюсь». Смешок, а после снова это мучение. «Не надо», хватала его за волосы, заставляя оторваться от своего занятия. А 5 минут назад на кухне смелая была. Мужской палец поддел ткань трусиков и отодвинул в сторону. «Хочешь полетать, малышка?» «Твою мать, это просто взрыв эмоций. Я и не подозревала, что мужской язык может творить такое. Сначала вроде как стыдно было, когда трусиков меня Матвей тоже лишил. Погладил пальцами складочки, даже слегка проник внутрь, водя по кругу, а после жаркий язык начал вырисовывать узоры. «А-а-а!» – вцепилась в простынь в полубессознательном состоянии. Точно не помню, что кричала, как стонала и вообще говорила ли. Хрен его знает. Но было здорово. Внутри что-то разорвалось, а внизу живота вдруг стало слишком жарко. Я чувствовала, как Матвей усмехается, а его пальцы становятся мокрыми от моих соков. Открыла глаза, наткнувшись на искрящийся взгляд темно-синих глаз. Да, цвет у них необычный. Я еще в прошлый раз заметила. В комнате темно, но все равно синева так и искрится. Ты была великолепна. Не вгоняй в краску, фыркнула, рассматривая лицо Матвея, а потом обняла парня за шею, приподняла голову с подушки и поцеловала, задерживая губы на одном месте – висок. Именно там, где был шрам.